Глава 9. Дорога домой. Руслан Константинович ждал меня снаружи. К его чести стоило признать, что мужчина не сбежал с места, где проявилась пара десятков призраков. Просто стоял у машины и напряженно курил сигарету. Отчего-то мне вдруг подумалось, что куратору больше подошла бы трубка. «Беру свои слова обратно, Павел Филиппович», — заявил наставник, как только я подошел к нему. «Какие именно?» — поинтересовался я. «Я грешным делом думал, что призраки — это что-то редкое и эфемерное», — ответил Машуков. «Просто дымка, которая покачивается на границе зрения и рассеивается, стоит повернуть к ней голову. Полагал, что вам слышатся голоса, которые описывают медиумы в не самых качественных кинолентах». «Это было бы забавно», — согласился я, — «но на деле все куда прозаичнее. Мир мертвых для меня так же реален, как для вас реальна эта сигарета. К слову, как ваша супруга относится к тому, что вы курите?» Мужчина скривился. «Никак не относится. Я вам больше скажу, она даже не знает, что я иногда позволяю себе такую блажь. Да и курил я последний раз очень давно. Сейчас вот поддался слабости и спросил эту гадость у официанта, который сидит там». Он кивнул в сторону лавки, у которой собрались несчастные сотрудники заведения. Они с ужасом взирали то на меня, то на двери кабака, видимо, ожидая продолжения представления. «Устроили вы, конечно», — Машуков покачал головой. «До самой смерти буду помнить произошедшее. А может, и после». На последней фразе он хмыкнул и выкинул в урну окурок, который успел истлеть до самого фильтра. «Вам надо выветрить запах дыма», — посоветовал я. «С этим проблем нет. Я весьма талантлив в стихии воздуха», — отмахнулся Руслан Константинович. «Господин некромант», — послышался за спиной робкий голос, и я неспешно обернулся. В паре метров от нас стоял мужчина в футболке, штанах и фартуке. Обуви на его ногах не было, я догадался, что он потерял ее, когда выбегал из кабака. «Слушаю вас», — сказал я. «Простите, что докучаю», — подбирая слова, продолжил работник кухни. «Но скажите, как нам быть?» «В каком смысле?» — я не сразу понял, о чем речь. «Что делать с заведением? Сжечь его?» «Ничего сжигать не надо», — сурово отозвался я. «Призраки от этого никуда не уйдут, а то и вовсе станут злобствовать пуще прежнего». «Так что нам делать?» — воскликнула девица в форме официантки, которая до того пряталась за спиной коллеги. «Я бы на вашем месте вызвал жреца, чтобы тот осветил помещение. Но имейте в виду, что я сумел договориться с духами, которые здесь обитают». «Это мой кабак, ваша светлость», — мрачно сообщил мужчина. «Меня зовут Вятыч. Я выкупил заведение у предыдущего владельца, и тот ни словом не обмолвился, что место тут нечистое». «Он мог быть не в курсе», — предположил я. «Знал, собака», — не поверил в мои слова владелец питейного заведения. «Он мне цену назвал уж больно заманчивую, а работники говорили, что здание кто-то пытался поджечь уже после того, как я документы на себя оформил. Огонь не разгорелся. Повезло, конечно». «Дайте мне контакты предыдущего владельца», — попросил я, решив, что у него вполне могли пожелать выкупить это место те же люди, что обращались к Дарье в свое время. «А дело-то чего?» — вновь спросила девица упрямо. «Жреца вызывать!» — раздраженно буркнул Вятыч, записывая на клочке бумаги нужные мне данные. «Не обязательно», — успокоил я его. «Я договорился с призраками, они шалить не станут и больше не будут подговаривать живых на гадости». «Это точно?» — сразу оживился мужчина. «Клятвам мертвых стоит верить, уж в этом я разбираюсь. Им всегда было достаточно ваших завсегдатаев. Пьяные люди кормили их своими эмоциями. Думаю, чего-то серьезного, вроде ломания костей и смертоубийства, тут не случалось». «Не было такого», — подтвердил Вятыч. «Заведение хоть и шумное, но дурной репутацией не пользовалось. Но и посетителей тут было не так уж много, как хотелось». Я внезапно вспомнил о произошедшем не так давно взрыве на площади, в котором погиб князь Шуйский. И о том, что в кафе, где я встречался с Васильевым, все места были забронированы в тот же час, как случилось несчастье. «Знаете, я могу ошибаться, но предполагаю, что в ваше заведение теперь захотят заглядывать чаще, чем раньше». «С чего вы взяли?» — с надеждой осведомился хозяин кабака. «Люди любят разные странности, и страшные вещи многих привлекают. Есть вероятность, что когда слухи о призраках разойдутся по городу, то к вам захотят наведаться ценители всякой жути». «Да неужто кто-то после такого рискнет прийти?» — засомневалась официантка. «Вы, главное, не спешите открещиваться от произошедшего. Делайте страшные глаза и шепотом говорите, что призраки тут иногда себя проявляют. Любой бой посуды на кухне поясняйте играми духов. Оглянуться не успеете, как станете знаменитыми, да и призраки будут довольны, им будет что есть. Вятыч уже иначе покосился на вход в кабак, который после моих слов начал казаться владельцу как весьма выгодное предприятие. «А что они едят, мастер-некромант?» «Эмоции», — пояснил я. «Им зачастую не важно, какие именно, главное, чтобы были. У пьяных и веселых их достаточно, чтобы все остались довольными». «Спасибо, ваша светлость». «Какая он светлость?» — шикнула на мужчину официантка. «Некромант же, значит, темность, наверное». Она заискивающе взглянула на меня и робко улыбнулась. «Вы же точно договорились с теми мертвяками, чтобы они нас не трогали?» Я кивнул. «Точно. Но если надумаете вызвать жреца...» «Не надо пока жреца», — резонно заметил владелец заведения. «Нальет воды, шуметь будет, поучать, жизни начнет, как водится. Наверное, еще и денег стребует». Мужчина опомнился, обратился уже ко мне. «Сколько мы должны вам за беспокойство?» «Ничего не надо», — отмахнулся я. Потом, подумав, добавил. «Вот если сделаете скидку по хому, то буду вам благодарен». «Он раньше заходил раз в 2 недели», — припомнил официантка, а после того, как его помощник уехал, зачастил. «Раз в 2 недели будет ему бесплатный стол», — пообещал Вятыч. «И для вас, ваш свет, ваше высокородие, тоже». «Спасибо», — коротко кивнул я и попрощался. Машуков успел попросить у кого-то еще одну сигарету и теперь курил, задумчиво глядя на кабак. «Для здоровья вредно», — заметил я. «Говорите прям как мой лекарь», — усмехнулся наставник. «Вот только вы точно знаете, что после жизни есть что-то другое, верно?» «Думаю, сейчас не время и не место для подобного разговора, Руслан Константинович», — ответил я. «Знаете, про вас говорят, что вы сдержанный, порой даже холодный. Предполагаю, что все дело в том, что вы часто работаете со стихией разложения, а мне сейчас почему-то подумалось, что они ошибаются». Я хитро прищурился. «И в чем же?» «Наверное, вы один из немногих, кто точно понимает, что со смертью ничего не заканчивается, и это знание делает вас другим. Вы все видите иначе. Я вспомнил, что там, за столом, вы обратились к кому-то. Это был призрак? Вы с ним говорили?» Он нахмурился, ожидая моего ответа. Мне стало тревожно от того, что мужчина мог сильно впечатлиться произошедшим, но все же с неохотой ответил. «Да, я говорил с призраком». «И как давно вы можете с ними общаться?» «Давно», — кратко ответил я и поджал губы, всем видом показывая, что не хочу продолжать эту беседу. «Сколько же опыта вы получили за те годы, пока все остальные ваши приятели продолжали развлекаться?» Он покачал головой, выкинул потухшую сигарету, а затем вокруг него закрутился вихрь. Потоки воздуха пригладили его одежду и волосы, и я заметил, как с ткани исчез пыльный след, который образовался, видимо, в момент, когда мужчина покидал кабак. «Я обещал доставить вас домой», — вспомнил наставник и сам открыл дверцу машины, в которой нас ожидал уже знакомый мне водитель. Я устроился на задний диванчик, Руслан Константинович сел рядом. «К дому, где вы забрали мастера Чехова», — скомандовал он водителю. Машина медленно выехала с парковки. «А где Пахом?» — обеспокоился я. «Я отправил его в свой дом с извозчиком», — отмахнулся Руслан Константинович. «Теща как раз гостит у нас и будет рада позаботиться о нем по приезде». «Вы решили оставить его у себя?» «После того, что произошло сегодня, я поверил, что в его доме творилась какая-то дичь, и было бы бесчеловечно оставлять его в одиночестве или отправлять беднягу в мастерскую. Хотя там и нет призраков, но что-то жуткое в том месте есть, неправильное даже», — согласился я. «Только некромант может назвать место без призраков неправильным», — усмехнулся собеседник. «Страшно представить, через что вы проходите каждый день». Я потер переносицу, размышляя, стоит ли затевать сложный разговор. Но понял, что если сейчас не поясню все, то стану для Машукова мучеником. Этого мне не хотелось. «Поверьте, я не жалуюсь на судьбу», — наконец произнес я. «И моя жизнь вовсе не темная. Призраки мало чем отличаются от живых, кроме одной существенной детали». «Какой же?» — насторожился Машуков. «Они не лгут, потому что им незачем это делать. Духи не боятся быть собой». «А если они пожелают, то могут солгать», — внезапно удивил меня вопросом наставник. «Нет. Некромант способен принудить их к ответу, и мои приказы они не игнорируют. Только вопросы задавать стоит правильно. Иначе они могут о чем-то умолчать или попросту не договаривать, что до дружеских отношений...» «Вы дружите с призраками?» перебил меня мужчина и осенил себя защитным знаком Искупителя. «Пожалуй, у меня есть один призрак, которого я считаю близким», — ответил я. «И вы познакомились с ним при жизни?» — с какой-то болезненной надеждой уточнил наставник. Я решил ответить искренне, потому что признался. Мы нашли общий язык после его смерти. «Это странно», — в сердцах выдал мужчина и виновато улыбнулся. «Простите мне мои эмоции, Павел Филиппович, я не был готов сегодня увидеть мир вашими глазами». «Мне стоило это предусмотреть». «Но я рад, что все так сложилось», — уверил меня мужчина. «Не каждый день судьба дает шанс познакомиться с чем-то волшебным, пусть и жутким». Вдруг Машуков посмурнел и как-то странно на меня покосился. Было заметно, что он не решается спросить меня о чем-то еще. «Задайте вопрос, Руслан Константинович», — позволил я с едва заметной улыбкой, — «иначе это будет вас мучить». Мужчина вздохнул и пригладил волосы. «Вы хорошо сумели понять мой характер, но мой вопрос будет недобрым, простите меня за него». «Заранее готов простить», — пообещал я. «Вы видели кого-то из призраков, близких вам людей, по-настоящему?» Я попытался ответить сразу же, но горло сдавило, и я лишь кивнул. Отвернулся к окну и негромко произнес. «Да». «Вы получили от них ответы?» «Вероятно, я был слишком мал, чтобы понять», — словно чужим голосом проговорил я. И потому получил лишь вопросы, на которые так и не сумел найти ответы. «Простите», — виновато произнес мужчина и положил ладонь на мое плечо. «Мне не стоило говорить об этом». «Вы были честны со мной», — возразил я. «Поверьте, я ценю это в людях». «В живых?» — усмехнулся куратор. «Именно. В живых встретить это качество — большая редкость». «Вы очень интересный человек, Павел Филиппович. Мне хотелось бы, чтобы мы чаще виделись». Я усмехнулся и предположил. «А я думал, что после сегодняшних приключений вы не захотите иметь со мной ничего общего». «Признаюсь, такая крамольная мысль меня посетила», — не стал отрицать Машуков. «Я даже было подумал, что стоит сослаться на срочные дела и вызвать для вас такси. Но потом я понял одну важную вещь». «Какую же?» — уточнил я, обернувшись к собеседнику. «Что на своих похоронах я смогу попросить вас рассказать моей супруге о хитрости с костюмами», — беспечно ответил он. «Зачем?» — не понял я. «Чтобы она осознала, каким мерзавцем я был и не лила напрасных слез». Я не смог сдержать смеха. Машуков же недолго пытался оставаться серьезным, но тоже заулыбался. Только водитель бросал на нас через зеркало заднего вида подозрительные напряженные взгляды. Вскоре машина остановилась у арки, ведущей во двор дома. Я попрощался с наставником и вышел из авто. Какое-то время стоял, глядя вслед уезжающему автомобилю, а потом направился по дорожке к дому. «У нас все спокойно», — прозвучавший за спиной голос Ярослава заставил меня обернуться. Призрак стоял, привалившись к стене, и смотрел на меня. «У меня получается выйти на дорогу. И даже на мостовую вдоль канала», — с готовностью пояснил парень. «Сегодня я наблюдал, как девушки бросали по водной глади камешки и обсуждали всякие глупости». «Ты скучаешь по жизни?» — спросил я. Призрак несколько секунд помолчал, а затем ответил. «Иногда мне становится горько, что я не принадлежу самому себе. Но потом я вспоминаю все, что со мной происходило за недолгую жизнь. И теперь вынужден признать, что никогда я не жил своим умом. Да и существование мое было не самым счастливым. Я родился в неблагополучном районе, жил в местах, где у каждого в кармане припрятан нож или кастет. Но вместо того, чтобы мечтать о спокойной жизни, я жаждал иметь самый жуткий нож в округе. Хотел, чтобы меня боялись, чтобы не поднимали глаз, когда я прохожу мимо». «Мечты сбываются», — горько заметил я. «Я тоже сегодня об этом подумал», — хмыкнул Ярослав. «Но если вы спросите, хочется ли мне уйти на ту сторону, то я отвечу, что нет. Никогда не считал себя трусом, но при одной мысли о том, чтобы покинуть этот мир, мне становится страшно». «Мне кажется, что еще ты побаиваешься Любовь Федоровну», — отметил я. «И тут вы правы», — кивнул призрачный парень. «Сдается мне, что вы уже знаете, почему». «С чего ты взял?» «Потому что она позволяет нам говорить об этом», — просто ответил он и кивнул в сторону порога, где стояла Виноградова. Она скрестила на груди руки, но не выглядела недовольной, скорее нетерпеливой. «Пойду узнаю, что она хочет», — бросил я и направился к дверям. «Какие-то люди принесли нам всяческой снеди», — заявила призрачная дама. «Этот бесполезный парень, который мается в арке, пропустил людишек». «Снеть отравлена?» — уточнил я. Любовь Федоровна покачала головой. «Нет, но дело не в этом. А вдруг это считается взяткой?» «Вы просто предпочли бы деньги», — догадался я, и Виноградова вздохнула. «Ну, конечно. Послал же мне искупитель испытание непосильное». «И какое же?» «Адвоката, некроманта и совершенного добряка, которому морквой и редисом платят за работу. Это какой-то ад, честное слово». «Но могло быть и хуже», — предположил я. Любовь Федоровна скривилась. «Куда хуже-то? Могли бы помидорами стены закидать», — предположил я. Женщина раздраженно отмахнулась и направилась в дом, но все же спросила, не оборачиваясь. «О чем ты говорил с этим никчемышем?» «Ярославом? Я не стану называть его по имени», — фыркнула Любовь Федоровна. «Да что он вам сделал?» «Я не зову по имени того, кого могу съесть в случае необходимости». «Что?» От неожиданности я даже споткнулся. «Что?» — невинно спросила женщина. «Вы не станете кушать Ярослава». «Уверен?» — хищно оскалилась Виноградова, а потом хмыкнула. «Да шучу я, шучу. Какой-то ты уж больно серьезный, Павел». Я бросил взгляд в окно и увидел побледневшего до состояния мела призрака, который слышал наш разговор. «Это не смешная шутка», — строго заявил я. «Как скажешь», — покладисто согласилась призрак и шагнула сквозь стену, растворяясь в доме.